Глава 12. В игре против смертоносных бомбардиров мы выглядели просто жалко. Тренер Эванс проснулся, когда судья просвистел начало матча. Он даже умылся кофе, но подбодрить нас не смог. Без Дуны мы и дальше центральной линии не ступим. Провиденция, которая вышла вместо нее, ничем не лучше нас. Она только смотрела вокруг и мычала себе под нос. Все, что нам оставалось, — бегать по полю самим. Патрику тренер так и не разрешил надеть очки, и он уже 6 раз увел у нас мяч, думая, что мы из команды бомбардиров. «Мне б водички выпить с содой», — схватился за живот Бермудес. «Мучает меня изжога». «Вижу еще одно поражение», — пробормотала Провиденция, закрыв глаза. Смертоносные бомбардиры играли еще жестче, чем эльфы, и нещадно толкались, пока судья не видел. Но где там уже тренер Эванс с тайм-аутом? Я обернулся на скамейке запасных и чуть не застонал. Серьезно? Опять? В общем, у нас осталось меньше 4 минут, чтобы отыграть 38 очков, а я так устал, что ноги будто ватой набили. Дуна налила нам с Бермудесом еще немного своего эликсира. «Для новичков проиграть всего 38 очков не так уж и плохо», — попыталась подбодрить нас Лаура. «Мы переглянулись. Мы вылетим из турнира. А это очень плохо, с какой стороны ни посмотри». В следующем тайме Патрик оттянул уголки глаз в разные стороны, пока не стал похож на самурая, заблокировал противника и отобрал у него мяч, но через 3 секунды у него закружилась голова, он сослепу перепутал корзину и эффектно забросил мяч в нашу. 2-очковый. В общем, вместо 38 очков мы проиграли все 40. Мы с Бермудесом изможденно осели на пол. «Всего 2 матча отыграли», — Бермудес загнул 2 пальца. «В турнир, считай, что не попали». «А мы так и не придумали название», — расстроилась Лаура. «Я вижу», — начала Провиденция. «Нашла ты время, конечно», — перебил я слабым голосом. «Джоэл, я вижу, что еще не все потеряно». Мы повернули головы всей командой. «Что значит «не все потеряно»?»